Асаба Нацу. Лакей богов. Том 1. Вступление. Во все времена в сердцах людей жили молитвы. Когда-то некоторые молились о богатом урожае, другие — о процветании потомков, а третьи — о счастье на жизненном пути. И даже сейчас, в пору развития науки и цивилизации, когда в мире почти не осталось места для божественных деяний, люди не прекратили молиться о сдаче экзаменов, приеме на работу и женитьбе. В Японии некоторые из таких молитв произносятся в храмах и адресуются всем почитаемым в них древним японским богам. Но если смахнуть пыль со старых книг, можно обнаружить немало сохранившихся упоминаний о том, что даже божества сердились на измены мужей и сомневались в верности жен и происхождении своих детей. Устраивали западни для братьев и громили дома сестер, а иные и вовсе не брезговали разбрасываться собственными испражнениями. И пусть мы склонны забывать подробности, чтобы не ущемлять чести божеств, эти истории все равно служат доказательством, что боги далеко не такие идеальные создания, какими их воображают люди, мечтающие об исполнении желаний. Боги прирастают властью, когда их почитают люди. А люди прирастают удачей, когда им благоволят боги. Это строчка из списка наказаний, принятого в первый год эпохи Дзюэй. 1232 год нашей эры. Гласит, что суть отношений между людьми и богами в обоюдной поддержке и взаимном возвышении. Но сейчас баланс нарушен. Люди молят богов, не предлагая ничего взамен. В результате силы многих божеств истощились. Некоторые вернулись на небесные луга, а иные вовсе исчезли, словно снег под весенним солнцем. Те же, кому с трудом удается держаться на земле, обессилели настолько, что не могут даже в полной мере заниматься собственными делами. Интересно, знают ли об этом люди? Итак, я собираюсь рассказать вам историю человека, родившегося и воспитанного в современной Японии в самой обычной семье. Он ходит на Новый год в храмы, на Рождество ест торт и курицу, а на похороны зовет жреца. Для него, как и для многих других людей, боги — лишь создание, к которым обращаешься за помощью. Да что там, он даже не особо верил в их существование. Для меня — бога. Люди подобны каплям проливающегося из облаков дождя, осыпающимся осенним листьям или дуновением ветра. Но этот человек оставил в необъятной череде моих воспоминаний яркий след. И поэтому я ради собственной забавы решил написать о нем. И если сия история будет передаваться меж людьми, пока не поблекнет моя шкура, то у меня в этом хрупком мире появится еще одна потеха.